Яков Номен, любознательный голландец, записал в дневнике: «Царю не более недели удалось прожить инкогнито. Некоторые, бывшие в Москве, узнали его лицо. Молва об этом скоро распространилась по всему нашему отечеству. На Амстердамской бирже люди ставили большие деньги и бились об заклад, действительно ли это великий царь или только один из его послов. Господин Гаутман, торгующий с Московией и неоднократно угощавший в Москве царя, приехал в Заандам, чтобы засвидетельствовать царю свое глубокое почтение. Он сказал ему: «Ваше миропомазанное величество, вы ли это?» На это царь ответил довольно сурово: «Как видишь». После сего они долго беседовали о затруднительности северного пути в Московию и о преимуществах Балтийских гаваней. Причем Гаутман не смел смотреть царю прямо в лицо, зная, что это могло бы рассердить его. Он не мог терпеть, когда ему смотрели прямо в глаза. Был такой пример. Некий Альбертсон Блок посмотрел как-то на улице весьма дерзко царю в глаза, словом так, будто перед ним было что-то весьма забавное и удивительное. За это царь сильно ударил его рукой по лицу, так что Альбертсон Блок почувствовал боль и, пристыженный, убежал между тем, как над ним засмеялись гуляющие. «Браво, Альдерсон! Ты пожалован в рыцари!» Другой торговец захотел видеть царя за работой и просил мастера на верфи, чтобы тот удовлетворил его любопытство. Мастер предупредил, что тот, кому он скажет: «Питер, плотник Заандамский, сделай то или это, и есть царь московитов». Любопытный купец вошел на верфь и увидел, как несколько рабочих несут тяжелое бревно. Тогда бас или мастер крикнул: «Питер, плотник Заандамский, что же ты не подсобишь?» Тогда один из плотников, почти 7 футов росту, в запачканной смолою одежде и с кудрями, прилипшими ко лбу, воткнул топор и, послушно подбежав, подставил плечо под дерево и понес его вместе с другими, к немалому удивлению, помянутого торговца. После работы он посещает невзрачную портовую харчевню, где, сидя за кружкой, курит трубку и весело беседует с самыми неотесанными людьми и смеется их шуткам, нисколько в таких случаях не заботясь о почтении к себе. Он часто посещает жен тех рабочих, которые служат в настоящее время в Московии. Пьет с женщинами можжевеловую водку, похлопывает их и шутит: